Глава 4. Наступил вечер. Капитан сидел за столом в пустой комнате, перелистывал личные дела офицеров полка. Мерцала старая настольная лампа. Стабильность напряжения оставляла желать лучшего. Жиденький свет озарял окна, задернутые полотном, облезлые стены. За массивной дверью в коридоре поскрипывали половицы, там прохаживался часовой. Другой стоял на лестнице, двое или трое в вестибюле, еще парочка курсировала вокруг зданий. Подчиненных он отправил по делам. Гена Казначеев быстро вернулся, одарил командира краюхой ржаного хлеба, котелком с овсяной крупой и снова умчался в закат. Добывать чай Алексею пришлось самостоятельно в дежурке на первом этаже. Он перекладывал папки, перебирал бумаги, которые никому не приходило в голову сшивать. С учетом военнослужащих в этой части действительно были проблемы. Тому имелись объективные причины. Полк формировался в спешке, люди в него поступали без разбора. После Ржевской мясорубки многие части существовали только на бумаге. Уйма народа пропала без вести вместе с документами. Подкараулить где-нибудь на дороге офицера, направляющегося в часть, труп зарыть в канаве. Присвоить его личность заодно с одеждой и вещами. Лишь бы фото не слишком противоречило оригиналу. В таком бардаке этот номер легко прокатит. Можно перебраться через линию фронта уже с бумагами, изготовленными умельцами из Абвера. Так это и сделали люди предателя Лизгуна. Информации о фигурантах данного дела было немного. На всех бумагах красовалась печать штаба армии, но капитан знал, что опытному человеку подделать ее несложно. Он всматривался в снимки, пытался составить психологические портреты этих людей. У 38-летнего особиста капитана Вахновского было неприятное вытянутое лицо, недобрые глаза, спрятанные под отечными мешками, губы поджаты, на физиономии написано какое-то нетерпение. Он словно ждал, когда фотограф выполнит свою работу, чтобы побыстрее поставить его к стенке. Неизвестно, когда был сделан снимок и как этот человек выглядит сейчас. Странное чувство овладело капитаном контрразведки. Он испытывал необъяснимую неприязнь ко всем фигурантам дела, которым сейчас занимался. Вроде и не должен. Большинство из них порядочные советские люди. Они выполняют свой долг, беззаветно преданы родине, делу Ленина-Сталина, все такое. Но стряхнуть с себя это липкое чувство он не мог. Неприязнь была тотальной. Что такое с ним происходило? Капитан Саблин благополучно вписывался в систему, где все карательные органы были мощным оружием, сосредоточенным в одних руках. Диктатура пролетариата – понятие мифическое. Власть народа из того же разряда. Страной управляла коммунистическая партия с мощным пропагандистским и карательным аппаратом, с разветвленной сетью собственных спецслужб, следящих за всеми, с могучей армией. Если партии на данном этапе выгодно завалить фашизм, если интересы Родины и партии наконец-то совпали, значит, он на своем участке фронта обязан вылезти из кожи, хотя и не коммунист. Но если Алексей хотел долго жить и работать, то ему, видимо, придется вступать в ряды ВКПБ. Хотя кого из коммунистов спасал от расстрела собственный партбилет? Не помогали ни заслуги, ни деньги, ни маршальские мундиры, ни искренняя вера в грядущее торжество марксизма-ленинизма и верность генеральной линии. В мутном свете лица на фотографиях плохо различались, к тому же за окном смеркалось. Он вынул из планшета треснувшую лупу, стал разглядывать снимки через нее. Капитан Кондратьев Дмитрий Олегович, 36 лет, скуластое лицо, жесткий ежик, во взгляде что-то дерзкое, вызывающее. Капитан Рожнов Алексей Константинович, тот же возраст, лицо круглое, не злое, аккуратный пробор. Он следит за своей внешностью, хотя со зрением у него явные проблемы. Отсюда и очки. Политрук полка, майор Костин Евгений Романович, 42 года, широкие плечи, тяжелая челюсть и маленький нос. Близко посаженные глаза сами по себе вызывают недоверие и опаску. Возможно, пламенный оратор умеет убеждать и вдохновлять солдат, но внешне это совсем не та фигура, которая может пользоваться у них безграничным доверием. Командир роты связи, 39-летний капитан Чаплыгин Борис Аркадьевич и вовсе выглядел на снимке какой-то химерой. Лучшей фотографии не нашлось. Лысоватый мужчина с большими ушами напряженно смотрел в объектив или за него. Он думал при этом о чем угодно, только не о спасении социалистической родины от коричневой заразы. Саблин подошел к окну, раздвинул шторы, мрачно посмотрел на темнеющее небо. Во дворе перекликались красноармейцы, кряхтел двигатель полуразобранной полуторки, подъезжали и уезжали газики и виллисы. Курьеры и порученцы осуществляли связь с подразделениями полка, разбросанными по окрестностям. «Ну и как мне теперь работать?» — раздумывал капитан. «Всех арестовать и пытать?» Пока кто-нибудь не сознается в работе на Абвер. За это меня по головке не погладят. Да и толку особого не будет. Признаются слабые, чтобы избежать дальнейших пыток. А мне нужен реальный враг. Сейчас не тот случай, когда признательные показания может подписать кто угодно, лишь бы они были. Да и не сторонник я пыток и избиений. Хороший способ заставить мозги работать — их временное отключение. Капитан плыл по звездному небу, разгребая туманности и галактики. Вспыхивали яркими пятнами жизненные узловые точки. Детдом под Ташкентом. Гам, крики, суровая надзирательница-воспитательница Анна Тимофеевна с палкой. Средняя школа при этом заведение. Саблин к доске, опять не выучил. После были ремесленное училище в Тамбове и трехгодичная служба на Дальнем Востоке. Там тогда еще было тихо, не летели на земь самураи под напором стали и огня. Вслед за этим рабоче-крестьянская милиция, уголовный розыск, ловля бандитов и убийц. Все это на фоне массовых репрессий. Ликвидация крупной банды матерого рецидивиста Жоры Копченого, терроризирующей густонаселенный Куйбышев. Хвалебный материал в газетах с его лучащейся физиономией. Именно эти публикации, наверное, и помогли ему избежать ареста и бесславного гниения в Сибири. Начальник отдела уголовного розыска, перевод в столицу. Опять убийцы, грабители, мошенники, преснопамятная Марьина роща. Женитьба, развод. Переход в Главное управление государственной безопасности. Это структурное подразделение НКВД позднее, после ряда перетрясок и упразднений, стало самостоятельным ведомством. Война, окружение под Могилевом, изнурительные бои с тяжелыми потерями. Санинструктор Лида из молдавского Приднестровья, кудрявый курносый ангел, не предназначенный для этого мира, спасавший раненых с поля боя. Короткая ночь в блиндаже, море чувств и эмоций. Наутро он выносил с поля боя ее бездыханное тело с осколком в красивой груди. Перевод в армейскую разведку. Трудное лето 42-го, проведенное в Воронежских и Донских степях. Знаменитый приказ номер 227, ни шагу назад, наделавший много шума. Формирование штрафных подразделений из потенциальных смертников, которых командование бросало в самое безнадежное пекло. Апрель 43-го. Знаковое постановление об учреждении Главного управления контрразведки Наркомата обороны и передаче ему уймы важных функций. К 9 часам вечера стали подтягиваться сотрудники. Гена Казначеев снова приволок в котелки, ложки, буханку серого хлеба. Он, похоже, никак не мог наесться досыта. «Тебе снова все это дали?» — удивился Алексей. «Изъял», — сообщил Гена. «В интересах следствия. Не хотите, не ешьте. Мне же на утро больше достанется. Минутку погодите, я за чайником сбегаю». Второй ужин проходил веселее первого. Офицеры дружно стучали ложками, уминали кашу, в которой, по уверению поваров, незримо присутствовал мясной дух. «Самое интересное, командир, что все наши фигуранты находятся в штабе полка и здешнем гарнизоне», — заявил пустовой. «Капитан Вахновский — сущий бирюк. Люди его боятся, хотя ничем особо зловещим он пока не прославился. Друзей не держит, обитает в восточном крыле штаба, где чахнет над своей картотекой. Вызывает к себе солдат и офицеров, проводит беседы, в которых выявляет потенциальных врагов и трусов. На тех, кто, по его мнению, недостаточно благонадежен, строчит рапорты в особый отдел дивизии. Вчера с нарочным отправил аж 18 штук. На контакт не идет. Я пытался с ним перекурить во дворе, втереться в доверие. Реакция не в мою пользу. Товарищ капитан потребовал мои документы, после изучения коих стал задумчивым и недоступным. «Капитан Рожнов отвечает за вооружение», — сказал Генк. «Снимает хату недалеко от штаба, на улице Конезаводской. В принципе, мужик нормальный, носит очки, по слухам, имеет техническое образование. Любитель поговорить, но тип себе на уме. Обилие слов — просто ширма. Лишнего он не скажет. Принимал участие в финской кампании, вроде бывший танкист. Перед войной служил в Ленинградском округе, заведовал материально-техническим снабжением полка. Обычный человек, в целом уравновешен, спокоен, но может и сорваться, наговорить нелюбезностей, чего впоследствии будет сильно смущаться. В общем, вшивая и бесхребетная интеллигенция». Казначеев усмехнулся. «Из тех персон, которые безошибочно отличают гиперболу от параболы. Завтра в полк прибывают 5-34-ок, все свежие, прямо с завода. Он будет заниматься их доставкой со станции Бутово, проверять техническое состояние, разбираться с экипажами». «А мне вот что интересно», — проговорил Саблин. «На этом участке не работали наши пеленгаторы?» «Можете не отвечать, я точно знаю, что этого не было». Сказалась острая нехватка этих вот современных технических средств. «Значит, вражеский агент, если таковой тут имеется, может легко связаться со своими хозяевами, сидящими за линией фронта. Что ему мешает иметь при себе портативную рацию? На связь он может выходить из любого лесного массива, из частного дома, который снимает, даже из собственного кабинета в штабе, что, конечно, верх наглости и неприличия». «Это крик души, товарищ капитан?» — поинтересовался Левторович, внимая длинными, как у пианиста, пальцами папиросу из пачки. «Так давайте пройдемся облавой по лесам и полям. Полномочия у нас вроде есть, солдат найдем». «Вспугнем агента», — заметил Казначеев. «Ой, ладно», — отмахнулся пустовой. «Шило в мешке не утаишь. Мы еще КПП не проехали, а лазутчик уже знал, кто прибыл по его бессмертную душу. Если он верит в стабильность своего положения, то будет хладнокровно при всем присутствовать. Если очкует, попытается сбежать. Поэтому я, товарищ капитан, посоветовал бы присматривать за фигурантами. Есть же в полку взвод разведки. Там опытные кадры». «Уже присматривают», — сказал Алексей. «Это все, чем вы богаты?» «Предлагаю беседы по душам», — сказал пустовой. «Пусть фигуранты поделятся с нами ценными фактами из своей биографии, расскажут о жизни, об этапах службы. Будем внимательно слушать, ловить на нестыковках. Лазутчик обязательно даст осечку». «Теперь о замполите», — подал голос Левторович. «Майор Костин Евгений Романович, 44 года, этакий увесистый субъект с пронырливым взглядом». «Неужели его взгляд пронырливее твоего?» — осведомился Казначеев. Левторович прохладно хихикнул и проговорил. «Он вдвое тяжелее и убедительнее. К сожалению, институт военных комиссаров упразднен. Теперь командиры частей и подразделений сами наблюдают за своим собственным моральным духом. Остались замполиты, они должны вести пропагандистско-воспитательную работу среди личного состава, агитировать за дело рабочего класса и так далее. Самое противное, товарищ капитан, что никто из этой публики не успел проявить себя в бою. Субъект вальяжный, нетерпимый к чужому мнению. Он проживает в съемной квартире на улице Народной, имеет машину с личным шофером, днем колесит по подразделениям, проводит среди бойцов политико-просветительскую работу, освещает деятельность ВКПБ на фронте, агитирует за вступление в партию. Мол, лучше умереть коммунистам, чем беспартийным. Не раз вступал в перепалки с командиром полка, настаивал на обязательной двухразовой политинформации утром и вечером. «Явно жалеет об упраздненном институте комиссаров», — подумал Алексей. «Кстати, а почему бы и замполитов не убрать? Сможет ли кто-то из них поднять в атаку часть после гибели командира? Или они умеют только вбивать в головы солдат азы политграмоты, сидя в теплом классе?» «Выскажу крамольную мысль, но этому товарищу ничто не мешает совмещать пропагандистскую работу с подрывной», — негромко произнес Лефторович. «Об этом рупоре пропаганды ничего толком не известно. Он вроде как был комиссаром в армии Чуйкова под Сталинградом, но документальных подтверждений сего, увы, не имеется». «Я, кстати, не закончил», — сказал Пустовой. «Мы имеем еще двух фигурантов. Капитан Чаплыгин Борис Аркадьевич окончил институт связи в Перми, в действующей армии служит по своей гражданской специальности. Он целыми днями разъезжает по всему району на ГАЗ-64. Иногда один, в другой раз со связистами. Контроля за ним, конечно, нет, лишь бы выполнял свои обязанности. Сейчас он руководит прокладкой кабеля к селу Мочалово. Там будет устроен дивизионный запасной командный пункт. Ночует Чаплыгин в съемной половине дома в больничном переулке. О его личных качествах ничего не известно, прежняя служба в тумане. Он возник словно из ниоткуда накануне освобождения Зубцова, тут же был назначен на должность с приказом дивизионного руководства. На его груди красуются медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». «Не забывайте, товарищи офицеры, если лично вам о фигуранте ничего не известно, это не превращает его в нашего заклятого врага», — строго сказал Алексей. «Да, мы об этом догадываемся», — заявил Лефторович. «Теперь последний фигурант списка. Капитан Кондратьев Дмитрий Олегович. Строевая часть, один из заместителей погибшего майора Шевенко. Имеет все шансы вырасти в звании и сделаться начальником штаба. Иногда ночует в кабинете на раскладушке, в другой раз у своих знакомых из оперчасти, квартирующих на Народной. Воевал на Волховском фронте, в первой и второй ржевских операциях командовал ротой. Как ни странно, выжил и бахвалился этим перед сослуживцами. Дескать, я обречен на бессмертие. Мужик видный, чуть за 30, пользуется успехом у баб. Может подать себя интеллигентом или эдаким рубахой парнем. По службе нареканий не имеет, нормально справляется с обязанностями. Засек, кстати, сегодня наблюдение, забеспокоился». «Ладно», — со вздохом резюмировал Алексей. «Я так и знал, что ничего путного вы не собрали. Завтра продолжайте работу. Изолировать эту публику пока не будем, но внимание к своим персонам они должны почувствовать. Пусть понервничают. Продолжайте выяснять их прошлое, сверять байки с реальными событиями. Прошу учесть, товарищи офицеры, что у нас на все про все 2-3 дня, а местонахождение фигурантов мы всегда должны знать». «А сейчас не пора ли вздремнуть?» — размечтался Казначеев. «Молодые организмы, здоровый сон, все такое». «Наивный», с ухмылкой проговорил Лефторович, научившийся по глазам командира читать будущее. «Назревает вторая часть марлезонского балета». «Истинно так», — согласился Алексей. «Эй, часовой!» — рявкнул он. В помещение всунулся боец с миной «Чего изволите?» на физиономии. «Гуляй его сюда!» — приказал Саблин. Перебежчик сидел на стуле посреди комнаты, руки на коленях, глаза в пол. Он выглядел отвратительно. Наполовину седой, кожа серая, обросла щетиной, под мутными глазами чернели круги. Этот человек был сравнительно молод, не больше 30, но смотрелся на все 50. Пальцы подрагивали, он постоянно сглатывал. Голос у него был севший, звучал, как из глубокого подвала. «Я не предатель, товарищи офицеры, прошу поверить. Я намеренно согласился сотрудничать с фашистами, чтобы получить возможность попасть к своим. Какой от меня был бы толк от мертвого?» — бормотал он. «Что я мог бы сделать?» «Мертвым не стыдно?» — в полголоса заметил Лефтарович. «А мне чего стыдиться?» — перебежчик задрожал, выражая вялое возмущение. «Я не причинял своей стране никакого вреда, не участвовал ни в каких карательных акциях. При первой же возможности совершил побег и вышел к солдатам Красной Армии, хотя имел возможность уйти с немцами. Я владею ценной информацией, которую специально собирал и запоминал». «Начнем сначала». Саблин раскрыл папку, приготовился заполнять бланк для допросов. «Представьтесь. Гуляев Глеб Максимович, 13-го года рождения. Уроженец города Красноуфимск, который на Урале. Работал на заводе дизельных агрегатов. Мобилизован в Красную Армию весной 41-го, прошел ускоренные сержантские курсы. Все лето и осень того года принимал участие в оборонительных боях в составе 119-го стрелкового полка. Воевал под Киевом, Харьковом. В начале октября наш полк занимал Можайскую линию обороны. Немцы прорвали ее, кажется, 18 числа, вошли в город. Нас осталось человек 70 от батальона, откатывались к Никольскому собору, когда нас танки зажали и стали расстреливать. Снаряд взорвался где-то рядом. Ничего не помню. Когда очнулся, все ребята мертвы, а у меня только звон в ушах и голова набекрень. Немцы хохочут, стволами тыкают. Они лагерь устроили для наших военнопленных на территории Кремля и торговых рядов. 2 недели сидели, издевательства терпели. Потом всех, кого не расстреляли, загнали в теплушки и повезли на запад. Снова лагеря». «Короче, пожалуйста», — попросил Алексей. «У вас еще будет возможность озвучить свою полную исповедь». «Когда вас посетила мысль о том, что стоит поменять неуютный барак концлагеря на комфортную казарму для предателей?» «Я не...» — перебежчик сокрушенно вздохнул, махнул рукой. «Как хотите. Я, наверное, заслужил. Примерно год назад, весной 42-го. Немцы тогда усилили работу среди военнопленных, искали лояльных, согласных сотрудничать. Выбирали здоровых, которые могли хорошо обучаться. Предпочитали тех, у кого были раскулачены родители, экспроприирована собственность, кто имел родственные связи с белогвардейцами». «У вас имеются такие связи?» «Что, откуда?» — Гуляев усмехнулся. «Потомственный заводской парень. Жениться собирался, да не успел. Со мной беседовал некий гауптман по фамилии Шлемберг». Да, как ни странно, я запомнил его. Он был вежлив, убедителен. Сначала, впрочем, настойчиво выяснял, не еврей ли я. Смешно, право. Потом обещал мне почетную службу в рядах истинных русских патриотов. Золотые горы после победы, почет и уважение. А в случае смерти — вечную память от благодарных жителей угнетенной России. Мне было плевать на все это, я хотел поскорее попасть к своим. Конечно, вы можете мне не верить». «Кто руководил школой?» «Полковник Вильгельм фон Кляйст. Все называли его бароном». «Хорошо, достаточно. Когда вас привезли в эту школу?» «В ноябре. До этого несколько месяцев держали на разных фильтрационных пунктах, в каких-то промежуточных лагерях, где обращение было чуть лучше, чем в концлагере. Меня поселили в 4-м блоке, без права выхода в город. Готовили по программе агента глубокого залегания. Мы изучали взрывное дело, психологию, криптографию. Я был расстроен, ожидал не этого. Обычная подготовка диверсанта продолжалась 2-3 месяца, но я попал совсем в другую команду. Моего согласия никто не спрашивал. Меня готовили для долгосрочной работы в тылу Красной Армии. «Вы помните своих преподавателей, курсантов, с которыми сидели в одном классе?» «Да, конечно». «Подойдите, если вам не трудно». Капитан разложил на столе личные дела так, чтобы перебежчик видел только фотографии. «Внимательно посмотрите, Глеб Максимович, вы знаете кого-нибудь из этих людей?» Перебежчик вытянул шею, всмотрелся до мокроты в глазах. Было видно, что он реально хочет помочь, узнать кого-то на этих снимках. Этот человек был разочарован не меньше, чем офицеры контрразведки. Гуляев сокрушенно вздохнул, пожал плечами. Мол, видит Бог, я на самом деле хотел помочь. «А там ли мы копаем?» — вкралась предательская мыслишка в голову капитана. «Нет, не знаю, извините», — пробормотал Гуляев. «Но в этом нет ничего странного, гражданин капитан. Эта школа была довольно крупной, с серьезной учебной базой. В ней имелись 2 закрытых блока с отдельными входами и выходами. Мы понятия не имели, кто там обучается и что вообще происходит». «Вы действительно хотите искупить свою вину перед Родиной?» Алексей испытующе посмотрел на перебежчика. Тот закивал, сделал умоляющее лицо. «Хорошо, Глеб Максимович, возможно, вы не совсем потеряны для нашего общества. Мы предоставим вам возможность загладить свою вину. Этой ночью спать вы не будете. Вам выдадут бумагу, карандаши, и вы подробно, без вранья, опишите все, что видели в этой школе. Руководство, преподаватели, курсанты. Имена, фамилии, приметы, в том числе особые. Какие группы куда направлялись, достижения и неудачи выпускников и так далее. Вы же не глупый человек, представляете, что интересует советскую контрразведку? Изложите все, что вы знаете о бароне фон Кляйсте, как выглядит, где живет и тому подобное. Не спешите, составьте план. Ночь длинная, все успеете. Я распоряжусь. Завтра вам дадут выспаться. Приступите через полчаса, а пока посидите в соседнем помещении. Часовой!» В коридоре послышался топот, всунулась знакомая физиономия. «Задержанного в соседнюю комнату», — распорядился Алексей. «Держать, пока не прикажу вернуть. Сколько вас там?» «Четверо, товарищ капитан». «Вызови Начкара, пусть усилит охрану. С Гуляева глаз не спускать. Рукам воли не давать. 2 пусть останутся в коридоре. Доставить 2-го задержанного». «Слушаюсь, товарищ капитан». Через 5 минут конвоир втолкнул в комнату лизгуна, несостоявшегося капитана Знаменского. Он выглядел не лучше Гуляева. К этому парню правило без рукоприкладства не относилось. Физиономия его опухла, глаза воспалились. Он смотрел со злостью, хотя и не пытался вырваться. Руки, связанные за спиной, все равно не позволили бы ему это сделать. Лизгун стоял, покачиваясь посреди комнаты, таращился щелочками глаз. «Орел!» — одобрительно заметил Левторович. «Он что у вас там, парни? Мордой об стенку бьется?» «Виноваты, товарищ лейтенант», — заявил конвойный. «Хамить изволил. Пришлось объяснить, что нельзя этого делать». «Ладно, свободен», — сказал Саблин. «Ждите в коридоре». Недолгое время он задумчиво созерцал диверсанта, потом поманил его и спросил. «Раскаялись, господин лизгун? Пересмотрели свое поведение и готовы сотрудничать с великодушной советской властью?» «Знаю, какие вы великодушные», — прохрипел лизгун. «Сначала запытаете невинного до полусмерти. Заставите сознаться в том, чего он не делал». «Про невиновного это сильно», — не сдержался Казначеев. «Товарищ капитан, можно я ему в морду дам? Для разогрева, так сказать». «Замерз?» — осведомился на него Алексей. «Напрасно вы так, господин Лизгун. Можете, конечно, встать в позу. Тогда расстрел неминуем уже сегодня. Допускаю, вы не очень привечаете власть большевиков. В конце концов, это ваше право. Но стоит ли умирать за бесноватого фюрера? Самому-то не смешно? Вы идиот?» «Чего вы хотите?» Лизгун шаткой поступью приблизился к столу. «Хорошенько посмотрите на эти фотографии. Если узнаете кого-то, то это пойдет вам в плюс». Диверсант скептически пожевал губу, нагнулся над столом, стал скользить воспаленными глазами по некачественным снимкам. Алексей без отрыва на него смотрел. «Видит Бог, узнай кого, Лизгун, капитан понял бы это». «Не знаю никого», — сказал Лизгун. «Это же ваши все». «Внимательно посмотрите. Возможно, один из этих людей имеет отношение к вашей школе». «Не вижу такого», — проскрипел Лизгун. Этот гаденыш не врал. Он действительно не знал. Да и какой ему резон сейчас брехать? Надо очки набирать, чтобы злые контрразведчики не пристрелили его в подвале. Капитан украдкой приглянулся со своими подчиненными. Вся компания не скрывала разочарования. «Хотели, не утруждаясь, выполнить поставленную задачу, а придется, черт возьми, поработать. Да не тем, чем всегда, а головой». «Часовой, введите первого задержанного». Арестанты из-под лобья разглядывали друг друга. Ничто не дрогнуло в их пасмурных, изможденных лицах. «Что скажете?» Непонятно к кому обратился Алексей. «На этот раз знакомое лицо?» «Да, я видел этого человека», — чуть помедлив сообщил Гуляев. «Его трудно узнать, раньше он был не такой. Рал, сука, на своих же, руки распускал, мог по башке настучать за любую провинность. Лизгун его фамилия, гражданин капитан. Имени отчества не знаю. Офицером был в РККА, пока в плен не сдался. Обучался по стандартной программе разведчика-диверсанта, был чем-то вроде старосты группы. Немцы назначили за проявленное рвение и усердие. Боялись его курсанты, злой он был, рать любил, по ногам палкой стучать. Проводил занятия по рукопашному бою, по стрельбе, помогал немецким преподавателям, с которыми общался по-свойски. Он в нашем блоке не появлялся, поэтому не могу о нем много рассказать, так со стороны наблюдал. Но когда школа эвакуировалась, его и половины людей, с которыми он занимался, там не было. Кто-то мне сказал, что их уже в советский тыл забросили». «Правильно сказали», — согласился Алексей. «А вы, Лизгун, узнаете этого человека?» «Да, наш он», — сказал диверсант, поморщился и отвернулся. «Лицо знакомое. Там много таких гавриков бегало. Все они присягу на верность фюреру принимали, божились до конца своих дней самоотверженно бороться с большевиками, защищать высокие ценности Великой Германии. Так что вы особо его не слушайте. Мол, раскаялся, хочу искупить вину». «Молчал бы, падла!» — Гуляев побледнел, стиснул кулаки. «Это ты, сука, был идейный. Советы ненавидел, коммунистов презирал. Да еще сам по себе садист. В Красной Армии таким поганцам, как ты, развернуться не давали. А я нормальный человек, для того и пошел к немцам, чтобы сразу к своим сбежать, как только случай подвернется». «Все, достаточно!» Алексей захлопнул папку. «Почесали языками, и будет. Лизгуна в камеру. Гуляев, писать сочинение на вольную тему».